Эйла помогла ему улечься на постель, окинула взглядом свои запасы лекарственных трав, а затем внезапно выбежала из пещеры. Он принялся гадать, куда она отправилась, и получил ответ на свой вопрос, когда она вернулась, неся в руках большие серовато-зеленые пушистые листья репейника. Отделив мощные черенки, она разорвала листья на мелкие кусочки, положила их в миску, залила холодной водой, а затем стала растирать их камнем, пока в миске не образовалось густое месиво. Боль от солнечных ожогов усилилась, и, почувствовав прикосновение прохладной нежной кашицы к коже на спине, Джандалар уже в который раз порадовался тому, что Эйла — опытная целительница. «О, мне уже легче», — сказал он, когда ее пальцы заскользили по его спине, равномерно распределяя по ней кашицу из листьев. Джандалар заметил, что она так и не успела завернуться в шкуру. Эйла стояла рядом с ним на коленях, и он ощущал близость каждой клеточкой тела. Он уловил запах, исходивший от ее кожи, разогретой солнцем, и другие таинственные, сугубо женские ароматы, и ему захотелось притронуться к ней. Его рука заскользила вверх по ее бедру к ягодицам. Почувствовав прикосновение его пальцев, Эйла замерла, не в силах пошевелиться. Она не понимала, что он делает и чего ждет от нее, зная лишь одно. Ей не хотелось, чтобы это прекратилось. Но когда он протянул руку и прикоснулся к ее соску, она громко ахнула, ощутив нечто похожее на судорогу. Ее ошарашенный вид поверг Джандалара в недоумении. Разве в желании мужчины притронуться к красивой женщине, которая находится совсем рядом с ним, есть что-то странное? Он отдернул руку, не зная, что и думать. «Она ведет себя так, будто до меня никто ни разу не прикасался к ней», — подумал он. «Но она не юная девушка, женщина. И, судя по растянутой коже на животе, ей довелось узнать, что такое беременность, хотя детей в пещере нет. Впрочем, у женщин случаются выкидыши, но она наверняка уже прошла через ритуал первой радости, который подготовил ее к тому, чтобы принять дары Великой Матери». Эйла до сих пор чувствовала, как в каждой жилке ее тела играет разогретая прикосновением Джандалара кровь. Она не поняла, что заставило его остановиться, и, пребывая в полнейшем замешательстве, встала и отошла в сторону. «Может быть, я не нравлюсь ей», — подумал Джандалар. «Но тогда зачем она подошла так близко? Она не могла не заметить, что я горю желанием. Но ей нужно было обработать ожог, и она вела себя ровно и спокойно. Точнее говоря, она как будто и не заметила, что со мной происходит. Неужели она настолько привыкла к подобной реакции со стороны мужчин на ее красоту? В ее поведении не было ни тени равнодушия, которое напускают на себя умудренные опытом женщины, но разве возможно, чтобы она не догадывалась о том воздействии, которое оказывает ее тело на мужчин? Джандалар подобрал комок влажной кашицы, упавшей с его спины. Целитель из племени Шарамудои тоже использовал листья репейника для лечения от ожогов. Она знает свое дело. «Ух, ну, конечно же, Джандалар, да чего же ты глуп», — сказал он сам себе. «Шамуд рассказывал тебе об испытаниях, через которые проходят те, кто служит Великой Матери. Наверное, она тоже дала обет воздерживаться от радостей. Вполне естественно, что она скрывает свое прекрасное тело под бесформенной шкурой. Если бы ты не обгорел, она не подошла бы к тебе так близко, а ты тут же распалился, как мальчишка. У него разболелась нога, и хотя лекарство немного помогло, ожог на спине все еще доставлял немало неприятных ощущений.